Глава 19. Москва. Уже выйдя из школы, наткнулись на нашего председателя Ларионова с семьей. Они только еще направлялись на выборы. Вспомнил, что так и не спросил у него вчера после собрания жильцов про покрышки. Он завис было, когда задал ему вопрос, на какой день организовать доставку, но когда я предложил спрятать их в подвале и организовать субботник в удобное время, как определимся, активно поддержал и развил эту идею. Договорились, что я оставлю в таксопарке его рабочий телефон, и он сам сориентирует машину по времени. Еще придумает, как дверь в подвал запереть, чтобы покрышки кто чужой не утащил. А то у нас помещение в подвале у каждого на замке, а общая дверь без замка. Разгрузить и переправить покрышки в подвал вам наши патрульные с детской площадки помогут, подсказал я ему. Ну да. Для пацанов классное развлечение будет. Таскать шины не надо, их же катить можно. И даже в подвал вниз по лестнице тоже скатывать. Лестница бетонная, напротив нее внизу стенка, ничего шинами этим не повредят. Набалдеется от души. Остаток воскресенья работал над записками для Межуева. Швейцария, Давос. Лайла с малышом заняли детскую. Новый член семьи воспринимался всеми ее членами как большая радость. Диану поразило, как выбирали имя мальчишки. Все высказались, какое имя они хотели бы, чтобы было у малыша, но никто не настаивал. Лайла из уважения к родителям мужа выбрала имя, предложенное Тареком, а Амаль — то, которое предложила теща. В итоге назвали малыша на французский манер двойным именем — Фарид Мансур Эль-Хаш. Диана с удовольствием ходила целыми днями по магазинам Давоса, покупала подарки новорожденному племяннику и Лайле. Про своих братишек и племянников тоже не забыла. Заодно и их родителям накупила всего помаленького. Галиена купила белья. Красивых шелковых ночнушек с кружевными вставками, трусики, бюстгальтеры. Очень ей понравились оригинальные купальники. Ни раздельные, ни цельные. Низ соединен с верхом вставкой, закрывающей живот. Диана себе такую купила и Галие. Виолетте в подарок на свадьбу купила модную дорогущую сумку и шелковую ночнушку с кружевами. Шелковую ночнушку и трусики в цвет взяла еще и Кире, жене отца. Отдельно в ее комнате копились вещи для матери. Братьям Павлу и Тимуру купила по широкому кожаному ремню с металлической пряжкой, состоящими на задних лапах львами, и таким же тиснением на коже. Дороговато получилось, но она могла себе позволить не экономить на подарках братьям. Выбирая мужские джинсы, хотела взять отцу Павлу и Тимура одинаковые, но Тимура она не видела уже очень давно и побоялась ошибиться с размером. Представила, как ему будет обидно, если фирменные обновки окажутся малы, и взяла ему найковские кроссовки, а джинсы Левайс взяла только отцу и Павлу. Зато ковбойский галстук-удавку купила всем троим. Вечерами Диана сидела, изучая итальянские газеты и журналы, чем очень удивляла мужчин семьи. Однажды Тарек поинтересовался у нее, зачем она читает такие старые газеты. «Действительно», — спохватилась она, — «газеты, что ей дала в Москве для изучения педагог по итальянскому языку, были в лучшем случае полугодовой давности, а некоторые вообще прошлогодние». Ответил Тареку, что привезла их с собой, чтобы изучать итальянский язык, но он прав, надо обновить ассортимент. В тот же день она накупила свежих газет, а старые спрятала в чемодан со своими покупками, намереваясь вернуть их педагогу. Все-таки в СССР непросто достать периодику из капстран. Начав читать свежую прессу, Диана в первой же газете обнаружила нечто, от чего у нее перехватило дыхание. Многочисленные публикации о проблемах американцев в Авиано, о массовых протестах, стычках демонстрантов с полицией, о бойкоте американцев местными жителями. Впечатляли и фотографии. На них полиция кусачками перекусывала цепи, которыми люди крепили себя друг к другу и забором военной базы в Авиано. «Ничего себе», — подумала она, хватаясь за следующую газету. Там то же самое. Антивоенные демонстрации в Авиано и окрестностях, массовые протестные выступления. «Ого, вот это я заварила кашу!» С удивлением и гордостью подумала она, продолжая просматривать свежие итальянские новости. Отложила газеты, затем на минутку осмысливая. Вот и ее след в истории. Казалось бы, всего-то случайно услышала разговор двух выпивших французских офицеров. А теперь вот что творится. Теперь понятно, почему их грамоту дали за подписью самого председателя КГБ СССР. Настроение взлетело до небес, а она так плохо о себе думала, а ну вон как. Не такой она и плохой разведчик, как оказалось. Вернувшись к чтению газет, она наткнулась на заметку о катастрофе во Франции, где потерпел крушение Ту-144. Погибло 14 человек. Диана сокрушенно покачала головой, испытав непонятное чувство вины, как будто она имела какое-то отношение к этой трагедии. Хорошее настроение испортилось. Утром, в понедельник, все разговоры у жены были про съемки будущего фильма про Болгарию. Она планировала зайти в библиотеку, взять что-нибудь, почитать про болгарские курорты. Провожая жену на работу, напомнил ей, чтобы не забыла заехать на свое основное место работы, выяснить, как ее начальница сходила к председателю их союза насчет ее повышения. Сам я намеревался позвонить в таксопарк, а потом проехаться по своим объектам, хотя бы некоторым. После того, как обнаружил, что Луч в наглую оставлял себе треть прибыли, подумал, что надо и своих в тонусе держать. Все-таки бесконтрольность — это очень большой соблазн. Как не запустить руку в мешок с чужими деньгами, если их все равно никто не считает? Но лучше пусть точно знают, что их могут в любой момент проверить без предупреждения. Правда, если голова соображает, то им ничего не стоит и нас обмануть. Кто им мешает материала приобретать чуть больше? И чуть больше выпускать дополнительные продукции и продавать или нашему же оптовому покупателю, или через свой розничный магазин. Сам научил всех прятать концы в воду. Надо подумать теперь, на чем можно подловить тех, кто вздумает подворовывать. И не только потому, что мне денег жалко. И соображения безопасности тоже. Если розничного магазина еще нет, а продавать нашему покупателю побоятся, то могут погореть на попытках сбыта левой продукции. Это во-первых. А во-вторых, все должны понимать, кто в доме хозяин. В нашем деле бардак недопустим. Володин это блестяще доказал на примере своей группировки. Дождавшись начала трудового дня, позвонил Епихину в таксопарк насчет старых покрышек. «Решили спрятать их в подвале до субботника», — объяснил я. «А там еще замок соорудим. Так что председатель нужен будет для загрузки. Я ему оставлю ваш телефон, хорошо? Он, как будет готов, сам вам позвонит». «Да не вопрос», — охотно согласился он. Тут же позвонил Ларионову на работу и оставил телефон таксопарка, объяснив, что там ждут его команды, чтобы привезти покрышки. Тот поблагодарил меня очень многословно, посвящая в свои планы. Мол, уже позвонил в дежурку к мастерам ЖЭКа, договорился, что нам петли для замка наварят на дверях в подвал. А замок он уже купил. Осталось только ключи для жильцов заказать, чтобы сделали, а деньги с них соберет уже на следующем собрании. «Пускай работает», — подумал я. «Главное, что мне этим не надо заниматься». Дальше уже собрался ехать по своим объектам, но тут позвонила Эмма Эдуардовна и пригласила завтра на партийное собрание к 3 часам. Первый раз они меня потребовали на партсобрание с тех пор, как я стал кандидатом, так что заверил ее, что буду непременно. Небось, будут итоги явки на выборах обсуждать или еще что-то такое важное с формальной точки зрения. Москва, центральная студия документальных фильмов. «Товарищи, чтобы нам спокойно уехать в командировку», — оглядел собравшуюся съемочную группу из сценариста режиссер Шапляков, «нам надо выполнить и сдать все задания досрочно. На нас еще повесили, если вы помните, рекламу новой газировки, а у нас там еще конь не валялся, даже сценария нет». «Семен Денисович, да там делов-то на один день вместе со съемками», — возразил ему сценарист Варанкин. «Вы, главное, актеров организуйте для съемок». «Актеров?» — задумчиво проговорил Шапляков, глядя на Галию. «А одной актрисы вам не хватит?» «Как скажете», — снисходительно покачал головой сценарист. «Галия, а вы никогда не занимались в драм-кружке?» — все так же задумчиво, глядя на нее, спросил режиссер. «Может, нам нашего куратора в рекламе газировки задействовать?» — посмотрел он на коллег. «Чтобы не терять времени на подбор актрисы». «Я только манекенщицей была на двух конкурсах», — Растерянно оглядываясь на киношников, ответила она. «И какие результаты?» — спросил сценарист с явным любопытством. «В СССР выиграли, а в Бухаресте на международном конкурсе не повезло». «Вот! Выиграли!» — поднял большой палец вверх Шапляков. «Я же вижу фактуру!» «А что, очень даже неплохая идея!» — с удивлением посмотрел на нее оператор. «У вас, Семен Денисович, глаз алмаз. Надо пробу делать». Швейцария, Давос. «Хорошо, конечно, здесь, но надо возвращаться в Бальцана», — с сожалением проговорил Тарек, сидя рядом с Фердаусом. «Давай еще денек и поедем». «Да куда торопиться?» — взглянул на него сын. «Отдохни хоть недельку. Что там, Алонзо не справится один?» «Я сам очень хотел бы там присутствовать, сын. Дарио, это наш новый главный инженер, заметил пропажу некоторых деталей. И раньше пропадали, бывало, но несколько штук за месяц. Мы не поднимали из-за этого шума, а тут на десятки не сходятся второй месяц подряд. А в апреле еще подумали, сами где-то ошиблись в учете. Долго искали ошибку, но так и не нашли. А в прошлый месяц опять то же самое». «И в чем причина?» — с беспокойством спросил Фердаус. «Пока не знаем», — развел он руками. «Человек Ринальди, это детектив наш, сегодня должен был устроиться на фабрику рабочим, чтобы изнутри посмотреть, что у нас творится. Вот мне и хочется у Бальцана поскорее вернуться. Не нравится мне все это». Святославль. Долгий настойчивый междугородний звонок застал Оксану врасплох. Она аж подпрыгнула на стуле от неожиданности. «Хорошо, никого не было в кабинете». Затеплилась надежда, что, может, это Антон звонит из Москвы. Узнал что-то? А еще лучше, просто по ней соскучился. Но это оказалась мать с переговорного пункта. «Ну, что там у вас?» — спросила она. «Есть какие-то новости из Москвы?» «Да какие новости, мам? Рано еще, наверное». «Что так долго-то?» «Ну, мам, я же не из Святославля то письмо отправляла. Пришлось в Гомель смотаться, опять с работы отпрашиваться. Я же не могла сразу отгул взять, только от тебя вернувшись. Выждать несколько дней пришлось». «И когда теперь? Кто ж его знает? Скоро, наверное». «Все у вас не как у людей», — с досадой проговорила мать и повесила трубку. «Что ей опять не так?» — с недоумением слушала Оксана короткие гудки. «Придет письмо в Верховный Совет. Куда оно денется?» Учитывая, что ЖБИ еще не наладил выпуск дополнительной продукции, а таксопарк с автобазой ничего не производит, решил съездить на Камволку, посмотреть их документы. Но за полдня, проведенных в бухгалтерии, явных косяков не обнаружил. Не зря учил главного бухгалтера. Екатерина Максимовна была вежлива, предупредительна, но абсолютно спокойна. «Если кто-то как-то на предприятии мутит у нас за спиной, то это надо непосредственно на производстве выявлять, в бухгалтерии искать бессмысленно. А на производстве никто ничего криминального при мне, естественно, делать не будет». Попрощался с главбухом и зашел на всякий случай к директрисе узнать, как дела. Оказалось, они получили положительный ответ из своего министерства на запрос о смесовых тканях и теперь начали экспериментировать с составом. «А старую линию остановили?» — спросил я, внимательно глядя на нее. «Остановили», — помрачнела она. «И заявку на новое оборудование отправили». «Так, а что же вы молчите? Ее шпинать надо», — сделал я себе пометку в ежедневнике. «А насчет помещений для розничного магазина определились?» «Да, с этим как раз проблем нет. Мы послушали вас в прошлый раз и тоже решили в проходной магазин открыть. Вход отдельный только будет». «Молодцы. И будете там своей экспериментальной продукцией торговать», — удовлетворенно проговорил я. «Она по умолчанию некондиционная. Вам бы еще сотрудничество с каким-нибудь профильным институтом научно-исследовательским наладить. Или тем, что стандарты разрабатывает. Пусть вам такие стандарты по качеству и ассортименту изделий разработают, которые выполнить никак нельзя. Чем больше у вас будет бумаг для прикрытия ваших экспериментов, тем лучше. И продолжайте в конкурсах участвовать, чтобы ваше предприятие у всех на слуху было. А с новой линией вы можете и на международных конкурсах попробоваться». «Угу», — недоверчиво посмотрела она на меня. «У вас все есть для победы», — ободряюще улыбнулся я. «И специалисты, и оборудование. Пользуйтесь».